Игорь Померанцев «Любовь на коротких волнах». Понедельник, 13:15. Мой дико виноградный вьющийся зверок. Я сейчас в 7-й студии. Только что прослушал твою пленку. У меня всего 5 минут. После Барри записывает репортажи для международной хроники. Твоя песенка про любовь. Я сразу понял. Что меня можно так любить. Я бы даже сказал, что твоя песенка гениальна. Но я так сомневаюсь в себе, что не могу поверить и в твою гениальность. Я счастлив с утра. В 3-й студии нам повезло, остались на минуту вдвоем. Бывает же, как-то ловко обнюхали друг друга. Ты сразу вынюхал, что я сегодня без дезодоранта. Тебе лицо как-то осветилось, сказала, что любишь мой запах без примеси. Это правда? Я потом понюхал себя, как тебе это может нравиться. Но все равно был счастлив. Ладно, я эту пленку оставляю в твоем боксе. Когда будешь ее слушать, не забудь надеть наушники. Представляю, что будет, если забудешь. Нет, ничего не будет. Коллеги не поверят своим ушам. Решат, что чистишь пленку для радиотеатра. Но все равно никогда не забывай про наушники. После пленку выбрось, рукой смотай с бобиной. А бобину не выбрасывай. У нас это криминальная любовь. У меня попозже снова будет полчаса в студии. После новостей. Я тебе что-нибудь наговорю. И оставлю в боксе. А ты придешь утром и сразу послушаешь. Не забывай про наушники. Все. Барри скребется. Снимаю с тебя наушники и целую в мочку. Понедельник, 17:10. Доброе утро, зверок. Мне даже не зверок. Детка зверка. Я тоже ухожу. Вечером буду маяться. К телефону тянуться, но не позвоню. Не помурлыкаю, не поскулю. Нельзя. Даже если ты трубку снимешь. Не могу тебя мучить. Себя могу. Тебя нет. Тебя беречь. Тебя экономить, а меня тратить. Ты в наушниках? Вчера вечером слушал старые кассеты. Я эти записи еще в Мюнхене делал. 20 лет назад. С приемника списывал. Покупал ящик пива. Светлая заря эмиграции. Ты бы в меня тогдашнего не влюбилась. Туповатого, отечного. Записывал подряд. Если нравилось, сохранял, не нравилось. Прокручивал назад и записывал что-то другое. Да. Так вчера вечером слушал и кое-что нашел. Но как? Это негритянское. Босяцкое. А такое? Ветерок в голове, сквознячок. Как будто в голове дырка. Можешь использовать в какой-нибудь передаче про придурков. Идет себе в пиджачке, руки в брюки, где-нибудь в Гарлеме. Воротник поднял, снег в лицо, а он, чтобы зубами не щелкать. Но можно и совсем другой образ придумать. Помнишь у Тарковского? Где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном, Проходит путевой обходчик во всей степи один с огнем. Ну, такой железнодорожник, негр. Это я как во сне записывал, не Тарковского. Свист, пленка с Тарковским из нашей фонотеки. Был в глухой депре. Это Юс так говорит сокращенно от депрессии. Как-то язык не поворачивается, а себе сказать, у меня депрессия. Безвкусно. А депре можно. Как бы иронизируешь над собой. Да, как во сне. А теперь может пригодиться. Там еще не еду, есть заключенные, прямо в тюрьме записано. I don't want sugar in my coffee. Еще носом крутит. Не хочу кофе с сахаром. Если будешь делать передачу о пенитенциарных заведениях, могу всю песню переписать. Переписать? Пожалуйста, поднимись в столовую в 13:00. Ровно в 13:00. Я хочу на тебя посмотреть. Ну, придумай что-нибудь. За сигаретами или кофе. Мне и 2 минут хватит. Жизни бы не хватило. А 2 минут хватит. Хорошо? После обеда я тебе еще что-нибудь запишу. Хорошо, что на радио работаем. Голос проникновенней почерк. Пронизывает, пробирает, отдает. Мне в жар бросает, когда слышу тебя в эфире. После обеда загляни в бокс. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato 2 occhi e quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco. Chiaramente vedo il cielo alto, brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Вторник, 11:30. Но как, Китик? Это римлянка Габриэлла. Говорят, с ума сошла. Больше не поет. Grazie alla vita. Китик, ты заметила, что Китик, как его ни поверни, читается одинаково. Палиндром. Очень удобно. Палиндром по кличке Китик, обладатель вкусных титик. Палиндром, палиндром. Титики мой аэродром. Когда твой муж едет в Париж? В воскресенье? Это точно? Ты помнишь, что тебе сказала дочка, когда ты поцеловал ее в шею? Она сказала, отдает. Когда не зайду в твою студию, во мне тоже отдает. Увидел утром пленку с твоей наклейкой. Узнал по почерку. Там только число и время, но твоей рукой. Нет, все-таки почерк бывает пронзительным. Китик, хочешь послушать пингвинов? Если не хочешь, прокрути пленку вперед 40 секунд. А если хочешь, то слушай. Это хор пингвинов, морских котиков и китиков. Что делать в передаче о любви? Хочешь пингвинов, котиков, китиков и сумасшедшую Габриэлу. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Вторник, 16:10. Прекрасней всех. Это имя такое. Прекрасней всех. Если бы ты была дочерью вождя, краснокожего вождя, то так бы тебя и звали. Ты в наушниках? Молодец, отличница. За все хвалить. Кто-то из коллег сравнил наше радио с космическим кораблем. Как будто мы не в Лондоне. Вот мы летим, летим. Одни и те же отсеки, те же кресла, пульты, кнопки. И люди те же. И некуда деться. Есть полсотни мужчин и полсотни женщин. Влюбляйся, пожалуйста, люби. Но только в одну и одного из этой полсотни. Так тесно. Не свобода сжирает любовь. Сколько у тебя было здесь романов? Два. Мне плакать хочется, как представлю себе, что твое сердце когда-то трепетало в третьей или седьмой студии при виде тех других мужчин. И теперь оно точно так же трепещет, когда случайно сталкиваешься со мной? Неужели точно так же? А когда видишь их в столовой, чувствуешь что-то? Если нет, то и мимо меня когда-нибудь пройдешь, как ни в чем не бывало. Как ни поверни, все плохо. Я сегодня понял, что мне здесь плохо. Слушал передачу о страхе. Там психолог говорила. Вот что говорила. Я для тебя переписал, когда давали повтор. Я люблю очень рассказ Дюля «Молчание доктора Мурки». Он как раз работает на радио. Ну, его тошнит от всего этого там. Он занимается тем, что коллекционирует обрывки магнитофонной ленты с паузами. Собирает молчание. Потом его прослушивает дома. И даже заставляет свою девушку прослушивать. И явно живет какой-то такой эфемерной, фальшивой жизнью, от которой вот его тошнит. Он каждый день, поднимаясь на лифте вот в здание радио, нажимает на кнопку, которая не обозначает никакой этаж. Попадает в какое-то странное такое, видимо, чердачное какое-то пространство, где скрипит, там все скрежещет, ощущение такое, что вот что-то лопнет, обо что-то он стукается. Ну, и потом идет обратно. Вот этот страх возвращает его к чему-то существенному, что в нем есть. Это вот опять та связь, ну, с чем-то живым. А мне встреча с тобой напоминает, что я живу. А после снова эта теснота, скученность, общага какая-то. Так вот, что такое космическая любовь. Прекрасней всех. Ah. 17. Малютка-зверь. Спасибо. Но почему так тревожно? Чего ты боишься? Я до вечера в 7-й студии. Один. Совершенно один. Загляни ко мне. Ну, как бы мимоходом. Возьми для Близиру пленку. Ну, тебе надо ее скопировать. И загляни. Подышим друг на друга. Я сейчас режу пленку для Барри. Но время от времени слушаю старую пластинку. Шуберт. Запись конца 20-х. Трио. Каро. Тибо. Казальс. Как они тварно романтичны. Как бесстрашно сентиментальны. Теперь никто так откровенно не играет. Сделай милость, придумай передачи, чтобы они прозвучали. Ну, что-нибудь ностальгическое, может. Ну, из наших радиоархивов. Среда, 12:30. Мой дико виноградный вьющийся зверок. Где же ты? Я все режу. Нет, это неправда, что мне здесь плохо. Иногда я так воодушевленно режу пленку, переставляю слова, фразы, нарочно оставляю заикание. Вот отредактировал старую запись Газданова. Помнишь, вечером, Клэр? Какая эта фраза тебе там понравилась? Что-то про слова, какими сырыми, словно из погреба они становились, когда герой говорил о любви. А мне понравилась другая. Муж ее несколько месяцев назад уехал на Цейлон. Да, резал Газданова, как будто он только что записался в 7-й или 3-й. И 30 лет между записью и редактурой как не бывало. Я убрал 2-3 газдановских сопения и чуть не расплакался от умиления. Чем я не средневековый ремесленник? Все-все руками клею, режу, монтирую и выдаю редактору готовый продукт. Точно как в средние века. А Газданова я для тебя тоже сохранил. Вот он. Передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно. Как можно по-французски передать это движение русских гласных, которых нет на французском языке? Эти смещения ударений, что же можно сказать о непереводимых глагольных формах, о последовательности времен, подчиняющихся во французском языке железным и неизменным правилам? Привожу одну строфу из незнакомки Блока по-русски и по-французски. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Et lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum. Le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit. Среда, 16:20. Детка зверка. Узнала? Это мое сердце. Я записал его на фоне летнего сада. Стучит глуховато, но бодро. Понятно, о чем? Не таком. Детка, детка, китик, китик, зверок, зверок. Я еще утром записался. А сад нашел в фонотеке. Там же нашел тебя. Но уже не с пингвинами, а с дельфинами. Возился с нашими радиоархивами. радиоархивами, и вот что понял. Наше радио в прошлом не передавало голосов детей. Никогда. Какая же жизнь без детей? Получается, что наше радио бездетное, бесплодное. Может, влияние английской администрации? Children should be seen, but not heard. Дети должны быть видны, но не слышны. Нет, это мы здесь такие. В английских передачах детей навалом. Зато я нашел на новеньком компактном диске чудный детский всхлип. Так и надо. На космическом корабле детей быть не может. Ты в наушниках? Почему в твоих передачах никогда не звучат дети? У тебя же есть дочь. Пожалуйста, ради меня, передай по радио детей. Ладно, прости. Сердечное прости. Четверг, 11:25. Китик, в третьей студии в груди пленок бардов я нашел вот эту песенку. Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. Когда-то это пел Вертинский. Хотя, думаю, песня-то блатная. Не рифмовал бы культурный стилизатор издалека и ГШШ. Прислушайся к словам. Там все на них. У них следы проказы на руках. У ней татуированные знаки. И вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во враге, однажды, накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. Ну как? Вроде все как надо. Герой, капитан, опасный путь к любимой, ее трагическая гибель. И слова, что надо. Ну, у ней это просторечие. У американских негров в блюзах грамматика покруче. Джигу я проверял в словаре. Оказывается, есть какая-то матросская сольная разновидность джиги. А от маков тянет опиумом. А какова география? Франция, Япония, кельтская джига. Ну, хаки это Персия, гашиш Арабский Восток. Я этим глядел в детстве. У ней следы проказы на руках. Точно. В морских рассказах Конан Дойля плененная девушка ластится к пиратскому капитану, чтобы заразить его проказы. А теперь она тут, хотя уже из Нагасаки. Надо сказать, Нагасаки попахивает урологией. Да, страшно, как Хиросима, зато грудь маленькая, как маки. И потом, это марсельец. Знаешь, почему он пьет английский эль? Потому что на его жизненном пути джентльмен во фраке. Кто враг француза? Конечно, англичанин. Тот, что стоял в Кейптаунском порту с пробоиной во рту. Не помнишь? Где пиво пенится, где жить не ленится. И губы алые, как маки. Помнишь последнюю страницу вечера, Клер? Герой уплывает из России и грезит японской гаванью, тонкими девушками в картонных домиках, их нежными пальцами, воздухом, похожим на прозрачное цветное стекло, Суматрой с привкусом корицы и снова женщинами оливкового цвета. И все это вместе только прекрасный сон о Клэр. И lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum. Le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit. Нет, больше всего у Газданова я люблю вот это. Муж ее несколько месяцев назад уехал на Цейлон. Дождусь ли воскресенья, хватит ли сил? У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь, не видев девушки из Нагасаки. Четверг, 13:00. Прекрасней всех. Сейчас обед, никого нет. Так получилось, что в 7-й записывал двух твоих бывших возлюбленных. Они не знают, что я из их компании. Ты в наушниках? Тотчас разболелась голова. Они мне такие чужие. Я ни в чем не узнаю себя в них. Какой-то набор случайностей. Но я тогда случайность. Неужели все мужчины интересны? Тогда ты любишь не меня, а мужчину с моим паспортом? Не знаю. Взял в фонотеке несколько опер про страдания ревнивцев. Нет, как-то более благородно, моя ревность ниже. А вот тут еще. Скажи мне правду! Скажи мне правду! Ничего! Скажи мне правду! Ничего! Что я говорю, я все равно высокий тут. Нечего, ты не поймешь! Ну-ка, ну-ка! Ой! Это уже мордобой. А дальше кровушка. Леди Макбет Мценского уезда. Тоже не про нас. Может быть, ты сочинишь? Про любовь ты уже мне спела, про тревоги и страхи спела, а про ревность? Yeah. четверг, 17:05. Малютка-зверь, ты пела о ревности, а я вспомнил наше первое свидание. У меня в голове одни пленки. Нашел Тарковского. Первые свидания. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали как богоявление одни на целом свете. Да, дальше тоже идиллия, а вот отсюда. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге. И рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Как сумасшедший с бритвой в руке. Я нашел у него еще про свидание. Как 40 лет тому назад сердцебиение при звуке шагов и дом с окошком в сад, свеча и близорукий взгляд, не требующий ни поруки, ни клятвы. В городе звонят, светает, дождь идет, и темный, намокший, дикий виноград к стене прижался, как бездомный, как 40 лет тому назад. Ты знаешь, на что это похоже? На Пастернак. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачи, и так далее. Жаль, у меня только летчик и в больнице голосом поэта. Но вот что у меня завалялось. Пленочка одна. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10. Я тоже тебя сегодня ждал. Ты обещал заглянуть в 7-ю. Я готовился. Сидел у пульта. Ты бы склонилась на мгновение. Я бы спросил тебя какой-то пустяк. Ответа бы не расслышал, потому что ждал бы в засаде твоего дыхания. Я говорил тебе, не помню еще, до всего, вечернюю смену любил подслушивать твое дыхание. Чуть-чуть сигаретное, чуть-чуть усталое, чуть-чуть коричневое. Да, стихи своего друга, между прочим, читает Роман Якобсон. Вот уж и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый декабрь, в дряхлую спину хохочут, ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Чего может хотеться этакой глыбе, а глыбе многое хочется. Может, все-таки, уходя, заглянешь в 7-ю, моя преданность. Пятница, 10:00. Мой дико виноградный вьющийся зверок. Я сегодня весь день свободен. Ты простишь, если завалю твой бокс с радиозаписками? Утро началось с голоса нашей коллеги, которая в твоей передаче признавалась в любви к буддизму. У меня сомнения. Все-таки это какой-то адаптированный вариант буддизма. Приходишь себе на лекцию, платишь за билет, и тебе говорят только приятное. Я даже думаю, что это бегство от жесткой идеи греха в христианстве. Хотя не так уж она жестка. Чистоте и целомудрию противостоят не столько грязь, сколько внутренняя запутанность. Основную интуицию греха в христианстве можно определить как потерю человеком самого себя. И главная задача, главное призвание человека – эту внутреннюю целостность, внутреннюю чистоту восстановить. И восстановив ее, снова получить ту полноту зрения, которую мы в своей расщепленности и слабости все время теряем. Это Александр Шмеман, начало 70-х. Ты помнишь, как в Риме мы заглянули в церковь Святой Марии Маджоре? Мы еще окрестили ее русской, потому что ее построили по наущению Магдалины, в том месте, где выпал снег. Так вот, там было много исповедалин для испанцев, поляков, а на одной кабинке висела табличка «Можно исповедаться на эсперанто». Мне первый раз в жизни захотелось исповедаться. Не я, а Эмерек на чужом придуманном языке. Ладно, я нашел в фонотеке старика Вейдли. Это о Риме. Год. 65-й. О себе скажу. Наглядишься, бывало, с верхушки испанской лестницы на то, как царственно взлетает в золотистую высь купол Святого Петра. Да и начнешь медленно спускаться по улице, образующей с двумя продолжениями своими вытянутую по шнурку каменную просеку, которая, опускаясь и поднимаясь с холма на холм, до самой Санта-Мария-Маджоре перерезает старый папский город. Ничего интересного. Но меня тронуло упоминание нашей церкви. Санта-Мария-Маджоре. Пока что все. Нет, кончик, как положим, на радио. Музыкой. Поет безумный римлянка Габриэла. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Пятница, 11:10. Детка зверка, послушай, кто у меня в гостях. Хочешь, я представлю тебе попугая? Неужели ты упустишь такую возможность? Попугай будет тебя любить. Брось мужа, уйди к попугаю. Мы в третьей студии. Загляни к нам. Не бойся попки. Попка заводной. Китик, я выключил попугая, хватит с него. А тебе? Тебя приглашаю на танго довоенное. Можно сидя. Я понапрасну ждал. Душе настало пробуждение, как мимолетное видение. Вы для меня. Спасибо. Как легко с тобой танцевать. Знаешь, какие стихи я вспомнил, танцую? Я помню чудные мгновения. Мне бесконечно жаль, я помню чудные мгновения, как мимолетное видение гнетет меня. Или так, мне бесконечно жаль, и сердце бьется в упоение, и божество, и вдохновение вы для меня. Все-таки гениальные и пошлые близнецы. И то, и другое о главном. Муках любви, слезах радости, боли воспоминаний. Так хочется хоть разок побыть гением. Я бы тотчас воспользовался и нашел бы слова, чтобы убедить тебя и божество, и вдохновение. И для меня. Пятница, 14:00. Китик, только что наконец послушал Шуберта в исполнении твоего мужа. Спасибо, что дала послушать. Знаешь, как Пруст называл музыку? Сводни. Мне вдруг стало так спокойно на душе. Все-таки счастье пишется через ща. Я больше не случайность в наборе случайностей. Твой муж мне не чужой. Нет, музыка и вправду сводни. Ты только выигрыш, и что он близок мне. Значит, когда-то ты угадала в нем меня. Спасибо. Я слушал снова и снова, пока не испытал странного желания познакомиться с своим мужем. Обнять его. Ты скажешь, дурные наклонности. Может быть. У меня есть старая пленка с голосом Адамовича. Ветхая такая. Рвется, когда включаю. Я ее даже подклеиваю. Культура, которая создается в наши десятилетия, есть культура вне церковная, противоположность средневековой, замечательной культуре, конечно. Представление о мире, которое господствует в церкви, создалось ведь в первые века после Христа, в котором думали, что Земля есть центр мира, не допускали существования каких-то сказочных, невероятных и непостижимых миров на непостижимых расстояниях. Между тем, как теперь мы знаем, и все знают, и культура этим живет, этой какой-то беспредельностью, бесчеловечностью мироздания, где Земля есть какая-то пылинка. Разве можно определить по голосу, что он любил не женщин, а мужчин? Разве он звучит иначе? Грассирующий, интеллигентский голос с осадком серебряного века где-то в носоглотке. Вот у меня рядом на полке, послушай еще, это Перележин, Валерий Перележин. Он жил в Бразилии. И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200. Ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мувалам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал. Дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске. И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200. Ища у них полуденных красот, особенно я нежен был к мулатам. Ну как? Я похож на них? Или вот еще одно признание в любви мужчины к мужчине. прекрасней всех. Неужели у нас свидание через 49 часов 15 минут? Ты в наушниках? Я что-то понял о нас. О нас всех. Мы отравлены космосом. Это только кажется, что мы воем безответно в эфир. Нет. Вой возвращается, как будто там какое-то зеркало. Мы единственные инопланетяне на Земле. Все эти голоса, что я посылал тебе, голоса мертвых. Мы работаем на радиокладбище. Книга, картины — это предметы. Но голоса — это призраки, привидения. Они бродят по космосу, кряхтят, свистят, шуршат. Жаль, что ты в наушниках, что меня не слышат все. Может, отключишь наушники? Ну? Что же ты, мой дико виноградный, вьющийся зверок? Слушали радиопьесу Игоря Померанцева «Любовь на коротких волнах». Роли исполняли Саньхо Намчилак и Валентин Гафт. Ассистент режиссера Наталья Белова, режиссер Фрэнк Уильямс.